Глава 31. Ничего не меняется. Город мы отбили. Вернее, не мы, а Гракхар. Бешеный инхарец убил всех до единого. Он не остановился на достигнутом. Вернувшись в город, Гракхар сел на корабль и улетел в одному ему известном направлении. Гракхар улетел сеять смерть. Я знаю это наверняка. Матвея я встретил на подступах к городу. «Не рассказывай!» Он жестом остановил меня. «Я уже знаю, что там произошло. Ни Шухов, ни Громов на связь не выходят. Попробуешь их найти?» «А вы?» Я вопросительно посмотрел на Матвея. «Мне придется остаться здесь. Зарипов в одиночку не справится. У нас просто задница по всем поселениям. Бандиты активизировались. В Центральной России война между своими. На Алтае второй, еще более крупный отряд китайцев. «Сделаю!» Я не стал прощаться с Матвеем и быстро рванул к кораблю. «Гракхар улетел на Алтай», — неожиданно пояснил Мрак. «Прорыватель висит над Северной Америкой. Связь принудительно отключена. У меня нет доступа». Я поблагодарил Мрака и сходу запрыгнул в корабль. Зарастив вход, поднял его в воздух и, стремительно набрав скорость, ушел в облака. «Егор, как у вас дела?» Никита Громов наконец-то соизволил выйти на связь. «Вполне нормально, если не считать разорванных на мелкие куски китайцев», — ответил я. «Игнат и Алексей уничтожили древних? У нас на материке творится абсолютный хаос». «Нет, древние не уничтожены. Но Игнат провел корректировку вашего материка. Все леса стали совершенно обычными. Скоро люди начнут успокаиваться. Майк Рейзер подключился к твоему кораблю и перестроил его на поиск древних. Не шали. Тебе придется полетать над планетой. При обнаружении древних уничтожай». Я дал утвердительный ответ и продолжил полет, направив корабль в верхние слои атмосферы. Разогнав корабль до огромной скорости, я взял северное направление, и внизу быстро побежали таежные леса. Сильный удар тряхнул корабль. Меня закрутило в страшенную спираль. Корабль начал стремительно падать. «Критический удар. Мы потеряли практически половину энергозапаса», — мгновенно сообщил Мрак. «Рекомендую снизиться и восполнить утраченное». «А ты не рекомендуй», — мысленно огрызнулся я, пытаясь вывести корабль из страшенного винтового штопора. Я позвал. «Никита, меня атаковали. Кто и как, не пойму». «Мы видим и движемся к тебе», — мгновенно отозвался Громов. 10 секунд и поможем. Тебя атаковали древние». Известие меня не обрадовало. Система слежения корабля не выдает ничего необычного. Покрытые лесом холмы все ближе и ближе. «Мрак, мы можем прыгнуть в пространстве? Почему корабль не управляется?» «Да, можем прыгнуть. Но нас захватили каким-то особым полем. По сути, мы находимся в трубе, выйти из которой не в состоянии. Прыжок не получится. Торможение тоже недоступно. Придется упасть». «Я погибну?» «Нет. Корабль выдержит. Мои ресурсы не затронуты. В случае потери корабля я смогу защищать тебя долгое время». На мысленный диалог ушло не больше 2 секунд. Сбросить скорость не получилось. На полном ходу и вращаясь, корабль врезался вертикально в землю. Мрак среагировал и практически полностью погасил инерцию удара. Видимость пропала полностью. Стало тихо. Падение закончилось. «Мы в толще породы на глубине 200 метров. Фиксирую сейсмическую активность», — сообщил Мрак. Он сменил обычное изображение на что-то вроде сверхкрутого рентгена. Темнота расступилась. Я увидел слои породы, сменяющиеся разными цветами. Увидел огромные булыжники, глубоко зарытые в землю, и полосы грунтовых вод. Немного глубже нас, что-то вроде огромного пузыря более низкой плотности. Пузырь большой. Длина около 1 км, ширина 700 метров. «Подземное озеро», — подсказал Мрак. «Наверху древний. Нас выковыривают на поверхность». Корабль затрясло. Порода стала расступаться и буквально взорвалась. Пласты грунта весом под 100 тонн разлетелись в стороны. Снова стало светло. Я понял, что корабль находится на самом дне воронки, глубиной в 200 метров и диаметром в 0,5 километра. И я увидел древнего. Затянутый пластинчатый броней гигант тяжелой поступью вошел в воронку и стал медленно спускаться вниз. Я попробовал поднять корабль в воздух, но ничего не вышло. «Нас прижали. Взлететь не получится», — с ноткой сожаления сообщил мрак. Удар инферно, нанесенный с прорывателя, накрыл древнего. Черная воронка вспухла на том месте, где он находился, и стала расти. Кораблю вернулось управление. Я дал вертикальный взлет на максимальном ускорении. Разрастающийся пузырь инферно почти догнал корабль. В диаметре он превысил несколько километров, поглотив все, что попалось на пути. Только достигнув облаков, я сбросил скорость. Действие страшенного оружия прекратилось, открыв взору огромную полусферу отсутствующего куска земли. Инферно уничтожило все, что попало под его воздействие. «Молодец, боец!» — веселый голос Никиты Громова нарушил тишину корабля. «Поздравляю! Мы уничтожили одного из древних!» Я нашел висящий в небесах прорыватель и направил корабль к нему. Влетев внутрь, мягко сел и выбрался наружу. Оказавшись в коридоре, встретил Никиту Громова. «Еще раз поздравляю!» — воскликнул он и, схватив меня за плечи, ощутимо встряхнул. «Извини, что пришлось поработать в роли наживки. По-другому никак». Я вырвался из схватки Громова и сказал. «Быть наживкой для меня не впервой. Психовать не стану». Я пристально посмотрел на Никиту. «Вопрос. Я с трудом успел уйти от разрушительного залпа. Что было бы, если не успел?» «Корабль стартанул раньше, чем ты подумал об этом. Он ушел бы в любом случае. По-другому мы не могли. Древний прижал тебя и не отпускал. Только после удара инферно корабль смог взлететь. Правда, Рейзер немного переборщил с мощностью залпа. Но это так, издержки войны. Хорошая котловина получилась. Красивое озеро будет. Идеально круглой формы». Я кивнул. Инферно оставило огромную котловину. Когда-нибудь все забудется. Лет через 100 или 300. Потомки снова восстановят цивилизацию, начнут изучать планету. Идеально ровное озеро для них будет загадкой. А взрослые дяди с очень умными лицами начнут ломать головы и высказывать различные гипотезы по поводу его происхождения. Ничего не изменится. «Что мне делать дальше?» — спросил я. «Вы нашли остальных древних?» Никита покачал головой. «Нет. Они отлично спрятались. Мы надеялись, что после уничтожения одного остальные покажутся. Но нет. Скорее всего, испугались. Прорывателям не по зубам. Рейзер занимается поиском. Он сгенерировал несколько тысяч поисковых роботов и отправил их рыскать по планете. Мы найдем всех и уничтожим. Ты можешь отдыхать. Корабль в твоем распоряжении. Делай, что хочешь». Больше Никита не сказал ни слова. Дружески хлопнув меня по плечу, он отправился по своим делам. Я отыскал Алексея Смирнова в одном из помещений и решил получить ответы на некоторые вопросы. Заметив меня, он поприветствовал взмахом руки и, вырастив из-под пола кресла, сказал: «Присаживайся. Я готов на маленький допрос». Я плавно опустился в кресло. Взглянув на торчащую турель инферно, развернул ее за спину. «Читаете мысли?» Алексей улыбнулся. «Нет, мне не обязательно читать мысли. На твоем лице без этого все написано. С годами ты тоже научишься такому. А также научишься скрывать эмоции». «Возможно, если доживу», — пробормотал я. «Доживешь. Скоро мы уничтожим древних. И, получив доступ к посещению реальности, начнем восстанавливать родной дом». «Родной дом?» — удивился я. «Кажется, веер миров стал для вас более родным». «Нет», — отрезал Алексей. «Дом не заменишь ничем». «Согласен», — я кивнул. «Куда ушел Игнат?» «Не знаю», — спокойно ответил Алексей. Я пристально смотрелся в его лицо, но не увидел никаких эмоций. Определить, врет или нет, не получится. Тем более Алексей говорит предельно утвердительно. Его голос всегда был властным. даже до получения способностей. Я наконец-то решился на главный вопрос. «Древние, они не зло?» Алексей нахмурился. «Ты поставил меня в тупик!» Он задумался. «Честно, я не способен ответить на этот вопрос. Знаешь, в веере миров все относительно. Определенного понятия добра и зла не существует. Ты это осознаешь. Есть правильный выбор. Но не всегда правильный выбор несет добрые намерения. Иногда приходится жертвовать. Приходится действовать против собственных моральных убеждений». Алексей пристально посмотрел холодными глазами. «Ты готов сотворить меньшее зло, чтобы прекратить большее?» Я пожал плечами. «Не понимаю. Можете привести пример?» — попросил я. «Могу показать». «Это как?» — удивился я. «Ничего сложного». Алексей встал и приблизился ко мне. Плавно положив руку на плечо, сказал. «Смотри». Мир мгновенно изменился. Я оказался в другом месте. Ярко-красное солнце висит в небе, отчего небо имеет алый оттенок. Это не Земля. Другая планета. Совершенно другая реальность. «Мир Хафира!» Голос Алексея вывел меня из транса. Я повернулся и увидел, что он стоит рядом. «Не пугайся», — сказал он. «Мы находимся в моей памяти. Все это когда-то было. Смотри, но не пугайся». Алексей взял меня за руку, и мы переместились в другую точку планеты, освещаемой красным светилом. Огромный город с неимоверно большими и высокими зданиями вальяжно покрывает сотни километров безжизненной равнины. Мир Хафира не богат растительностью. Находясь в памяти Алексея, я не чувствую запаха и не могу понять состав атмосферы. «Один из городов», — заговорил Алексей. «Таких на этой планете тысячи. Атмосфера ядовита для человека. Гравитация вдвое выше земной. Население примерно 200 миллиардов. Разумный вид – что-то вроде земных лемуров. Не гуманоиды. Очень агрессивны и не идут на контроль с корпусом. Очень агрессивны и не идут на контакт с корпусом». «Зачем мы здесь?» – спросил я, разглядывая город. «В чем проявляется их агрессия?» Алексей ответил быстро. «Этот разумный вид имеет очень высокий уровень технологического развития. Совсем недавно они научились прыгать в другие миры веера. Но до этого уничтожили 4 разумных вида в своей вселенной. 5-м разумным видом стала планета соседней реальности. Планета, населенная людьми. Ее они зачистили и попытались заселить. Но корпус обнаружил их и вмешался. К сожалению, контакт не установлен. Корабли корпуса ушли, не желая воевать». «Мир Хафира», — пробормотал я. «Население хафирцы?» «Да», — Алексей кивнул. «Но сейчас я покажу тебе другое». Мы оказались в космосе. Просто зависли в пространстве. Красное светило за спиной. Планета, на которой мы были внизу. Она с сотни тысяч вокруг нас простирается неимоверного размера флот. Корабли хафирцев. Огромные, по нескольку километров в длину, висят в пустоте. «Сотни тысяч кораблей. Таких флотилий в их реальности огромное множество. Они очень плодовиты и весьма трудоспособны. Это саранча. Ограничить их невозможно, только уничтожить. Смотри дальше. Я ускорю память». Корабли корпуса контроля миров стали появляться из пустоты. Они прыгали из других миров по заранее известным координатам. Маленькие и блестящие. В сравнении с кораблями хафирцев – букашки рядом с человеком. Но корабли корпуса оказались гораздо сильнее. Я увидел действия Инферно. За несколько минут от флота хафирцев не осталось ничего. «Сейчас придет опустошитель», – сказал Алексей. Огромный, блестящий шар возник рядом с планетой под названием Хафира. Он выпустил белый сгусток в направлении планеты. Достигнув планеты, сгусток стал быстро расти. За несколько минут он покрыл всю планету, а затем резко пропал, словно ничего не было. Опустошитель исчез через несколько секунд. Алексей повернулся и посмотрел на меня. Холодный взгляд, Никаких эмоций. «Такие же действия были проведены на других населенных планетах данной реальности», — сказал он. «Агрессивный разумный вид прекратил существовать. Корабли корпуса прочешут реальность и добьют уцелевших. Пригодные для жизни планеты заселят другими разумными видами. Реальность официально принадлежит корпусу». Я снова почувствовал себя сидящим в кресле. Алексей сидит напротив и пристально смотрит. «Ты увидел. Я мог показать большее, но не стал. Сможешь ответить? Действия корпуса можно расценивать как добро или зло?» Я не смог ответить. Решил спросить. 200 миллиардов разумных существ? Нет. Гораздо больше. Гораздо. «Они имели право на жизнь», — выпалил я. «Даже корпус не вправе принимать такие решения». «Они уничтожили другие разумные виды. Контактировать отказались. Но я скажу больше. Игнат и я были там. Мы руководили операцией. Мы помогали корпусу. Мы приняли решение об уничтожении. Другого выхода не было». «Выход есть всегда», — закричал я. «Нет. Иногда выход только один. Те, кто сеют смерть, должны умереть». «Но это зло!» «Зло», — согласился Алексей. «Огромное зло. Ответ злом на зло. Но это зло во имя мира. Не останови их, они начнут заселять реальности одну за другой. Полный геноцид для них норма. Мы ответили тем же. Все просто. Подумай над этим. А я должен уйти». Алексей исчез, оставив меня с терзающими душу сомнениями наедине. Он так и не ответил на мой вопрос. Но я нашел ответ самостоятельно.